Глава вторая. Свеча. Ольга стала добрее. Поначалу эта доброта, доброта в широком смысле, казалась тем видом покорности и готовности соглашаться и благодарить, которые развиваются у больных, особенно у тяжело и долго болеющих. Не исключено, что так оно и было. Однако вскоре домашним, в первую очередь Анне Константиновне, эта разительная перемена начала видеться осознанным усилием Ольги, как будто желающей стать для всех кем-то новым. Ярослава, может быть, меньше других понимала истинные душевные процессы, развивающиеся в Ольге. Ей проще было видеть все с позиции недавнего ребенка и также недавним ребенком представлять младшую сестру, очевидно провинившуюся, наказанную судьбой, и, как это бывает с детьми, теперь разыгрывающую идеальное послушание перед родителями. Не следует считать, что она не сочувствовала сестре. Желание помочь Ольге в роковую ночь было и сильным, и искренним, и такими же были последующие переживания и опасения за ее жизнь и здоровье. Но в происшествие оказался вовлечен Дмитрий. Молодой офицер тут же образовал будто бы новые измерения в чувствах и мыслях Ярославы, и тем невольно отобрал долю душевной эмпатии, которая в другом случае, возможно, всецело досталась бы сестре и родителям. Анне Константиновне казалось, что пережитое отравление разъединило Ольгу и Радина как-то биологически, телесно, как она говорила, а может быть, и в некоторых дурных идеях. Как противоядие делается из яда, так, может быть, случилось и у нас? Думала она. Эта мысль вызывала у нее следующую тревогу. Не вернуться ли к Ольге вместе с полным телесным исцелением и возвращением в Москву прошлое устремление? В предпоследний день кавказских каникул она увидела дочь плачущей. «Тебе нехорошо? Что-то болит?» Лицом Анны Константиновны снова завладела тревога, которая только-только начала, казалось, отступать вместе с благоприятными заключениями доктора. «Нет, мама, со мной все хорошо», — не поворачиваясь, ответила Ольга. Она сидела, согнувшись за столиком в своей спальне. Волосы ее касались листка чистой белой бумаги, придавленного черно-синим вечным пером, которое Ольга всегда носила с собой. Руки прижимали к животу расшитую подушку. Ветер колыхал занавеси на открытых окнах. Снаружи автомат-садовник подстригал кусты, и резкие звуки закрывающихся механических ножниц, равномерные, словно часовой ход, приносили в маленькую комнату свою долю неясной тревоги. Анна Константиновна села на кровать позади дочери. «Оленька, может позвать доктора? Он говорил, что в такие моменты допускается успокоительное. Нет-нет, не надо». Слезы текли из глаз девушки, падали на бумагу, и она не могла их остановить, а только вздрагивала, слыша тихий звук этого падения. «Оленька, расскажи. Если что-то тяготит, не держи в себе. Расскажи все, я пойму. Я всегда переживала и переживаю только о твоем счастье, о твоем здоровье». «Простите», — прошептала Ольга. «Пожалуйста, простите». Она теперь часто добавляла слово «простите» во множественном числе, и Анна Константиновна от этого терялась и не находила, что сказать. В этом «простите» чувствовалась личная философия, внутренняя борьба человека, который всегда будет для нее ребенком, но который на ее глазах превращался во взрослого, к чему родитель никогда не бывает готов. «Я прикажу принести чего-нибудь. Чаю? Или того молока с африканским шоколадом?» Ольга мотнула головой и, как видно, вспомнив о чем-то, положила на стол подушку, уткнулась в нее лицом и зарыдала, не сдерживая себя. Она давно приучила всех, что не любит объятий и лишних прикосновений. И мать, не зная, как еще проявить любовь и заботу, сожалея об этом и даже начиная злиться непонятно на кого, прикрыла окно и произнесла: «Пойду позову доктора». Возвратившись в Москву, в город, где произошли события, чуть не стоившие ей жизни, и где провела она многие дни в больнице, Ольга, вопреки опасениям, ожила, освободилась от меланхолии и слез. Родня заглядывала к Остроумовым, что называется, для изъявления участия, и Ольга была со всеми добра и нежна. И Анна Константиновна не могла поверить, что это та же самая Ольга, которая убегала от гостей, а когда нельзя было убежать, находила возможность выразить свое отношение ко всему не прямо, но зачастую жестоко. На 27 июня приходился день рождения Ольги, и впервые за последние несколько лет девушка не противилась празднику и даже охотно стала помогать с приготовлениями. Здесь уместно оставить пояснение касательно роли этого особенного дня в жизни человека 29-го столетия. В наше время, в первую очередь, принято собираться на именины, и дню рождения оставлена роль меньшего, тихого праздника, отмечаемого среди самых близких. Однако во времена нашего повествования было иначе. На именины приглашали только крестных родителей, шли обязательно в церковь. Визиты наносить в этот день не было принято, хотя открытки с ликом ангела рассылались повсеместно и даже заказывались порой у художников, чтобы подчеркнуть особое отношение к имениннику. Напротив, день рождения был мирским торжеством, широким и помпезным, праздником семьи не в узком смысле, а семьи как явление, праздником семейственности, весьма любимым как раз за отсутствие строгих правил и, по чести сказать, действительно самым свободным во всех отношениях праздником в году каждого человека. Среди мрачников день рождения не только было не принято отмечать, но даже наоборот, этот день почитался днем траура. В философии мрачников обреченность, эфемерность и априорная бессмысленность телесного существования порождали сонмы странных по меркам далекого от их культуры человека отношений к феноменам окружающего мира. Они полагали важными для человека только даты, связанные с рождением его чувств к чему-либо или кому-либо, и дату смерти, как день освобождения. Вечным для них было лишь искусство. В наше время мрачничество кажется темным пережитком давно минувших дней. Однако надо помнить, что в ту эпоху, в которую довелось жить нашим героям, мрачники и их философия вовсе не были единым образованием. Существовало огромное количество подчас противоречащих друг другу течений. Мрачничество повсюду делилось на небольшие группы, сильно отличалось на разных планетах, но не любовь к дате собственного рождения оставалась единой для всех. Я полагаю, даже плохо знакомому с этим явлением слушателю будет понятно, как горьки были для родителей прошлые дни рождения Ольги, и как они, особенно мать, радовались теперь возможности восстановить истинный смысл и положенное течение этого чудесного дня. Этикет требовал разослать приглашение родственникам, ближним и дальним. И в то время, как и сегодня, сие поручалось автоматом, способным повторить один и тот же текст безупречным почерком и к тому же вывести рядом изящные завитки, нарисовать фамильный герб и так далее. Слушатель из другого времени может увидеть в этой практике следы неуважение к адресату. Однако в действительности такое приглашение позволяло гостю легче отказаться от затруднительного по той или иной причине личного присутствия и отправить обратно с автоматом визитку, и если повод предполагал, подарок. Для того, чтобы обозначить особое желание видеть гостя у себя, обыкновенно связывались с ним лично или, используя чудо между сети, отправляли видеописьмо. Анна Константиновна взяла на себя все заботы о приглашениях, только советуясь с мужем и дочерью по поводу тех, кто родственникам Остроумовым не приходился. Ольга нерешительно предложила двух своих московских подруг и после паузы Ермакова. «Он ведь ближайший папин товарищ. Будет для них возможность побеседовать. Разве это не хорошо? И Дмитрия тоже нельзя не пригласить». «Да-да, ну конечно», — согласно кивала Анна Константиновна, размышляя о том, какой будет эта встреча для ее дочери, не видевшей Волховского ни разу после той холодной, страшной ночи. Она была рада, что Ольга назвала Волховского, поскольку сама боялась называть, а не пригласить его было бы совсем нехорошо. Неделю назад от Дмитрия пришел ответ на письмо, которое написал ее супруг, полное сумбурных мыслей, ненужных и даже странных извинений. Это письмо, по крайней мере, сообщало о том, что офицер будет скоро в Москве, готов их принять, а лучше придет сам, если так будет угодно, поскольку он недостоин визитов. Дальше снова шли извинения и формальным слогом написанные пожелания здоровья Ольге и всей семье. Словом, ситуация складывалась неловкая, неуклюжая, и приглашение на день рождения, казалось, спасало всех и все. Оставалось только молиться, чтобы Дмитрий его принял. Ни мать, ни отец не знали, что было отправлено еще одно письмо Волховскому от старшей дочери. Ярослава чувствовала себя забытой всеми, она потерялась больше других в водовороте последних недель. Со свойственным ей книжным восприятием действительности Ярослава представляла события роковой ночи гротескно-героическими, а Дмитрия — совершенным офицером, скромным, движимым сознанием долга и чести. Из междусети девушка узнала, что можно отправить конверт на специальный адрес корпуса с тем, чтобы внутренняя служба вручила письмо или передала его фотографическую копию, если бы адресат находился за пределами Земли. Итак, полный восхищения и слов искренней поддержки текст был написан и запечатан в простой конверт с рисунком дирижабля Корсинского. Послание, однако, до адресата не дошло. В ночь с понедельника на вторник Ольга не спала. Ей хотелось подняться в башенку и посидеть там, тем более что небо над Москвой было в эту ночь чистым, и можно было различить яркие звезды и сияющую Александровскую станцию, пролетающую над землей. Однако, когда в усадьбе случилась авария с электричеством, это место, бывшее долгое время ее тайным убежищем, посетила беда. Его выбрали рабочие для установки новых аппаратов. Нет, серые ящики на изогнутых ножках ей не мешали. Просто здесь побывали другие люди, и все волшебство башенки пропало. Сложив подушки горой и устроившись с машинкой на кровати, Ольга делилась своими чувствами с Варварой. Пальцы ее бегали по буквам легко, и в этих движениях угадывался музыкальный ритм. «Ольга, Клементий пишет, что одиночество есть роскошь, и я охотно верю. Его навряд ли купишь за монеты, Варвара. Мне кажется, оно недостижимо. Ольга, ты думаешь? Варвара, да. Образы людей, которых знали мы с молодых годов и вплоть до этой ночи, все в нас живут. Пускай ты улетишь в пустой холодный мир, Они с тобою, Ольга. Это верно. В прошлом наша боль и не сбежать. Варвара. Скажи, тебе он снится? Ольга. Евгений? Варвара. Да. Ольга. Снился. Но стоило домой вернуться, как он пропал. Надеюсь, навсегда. Варвара. Тебя жалею я, но вместе с тем завидую немного. Хочу и я такие чувства пережить, чтобы понять, каков их вкус. Ольга. Вкус дыма от горящих ворохом бумаг. Варвара. Но что же с офицером, который спас тебя? Ты все-таки решилась его увидеть вновь? Ольга. Он приглашен к нам на прием. На призрак дня рождения моего. Вот уж не думала, что день такой настанет, что буду я сама готовить все и говорить слова, какие говорят обычно люди. Тебя я звать не стала. Варвара. Благодарю. Итак, терпеть готова ты сей кукольный театр, чтобы героя встретить вновь? Ольга. Совру тебе, сказав, что только это мною движет. Внутри меня так много нового теперь. Я как потерянный ребенок. Вчера была я в церкви, исповедь держала. Живой огонь свечей и сводов высота, где шорохи клубятся и взгляды образов. Меня туда так тянет целый день. И хорошо, и стыдно. Варвара. Но отчего же стыдно? Ольга. Не предаю ли этим я наш мрачный мир? Варвара. Не думаю, что слово «предавать» для жизни в отрицании применимо. Мне кажется, ты просто влюблена совсем другой любовью. Такой, к которой не готова. И ради новых чувств ты жертвуешь собою, с балконов жизни прыгая в партер. Пусть он тебя поймает. Ольга. Поймает ли? Достойна ли я того, что было и того, что будет? Сказав, что Радин, как будто легко пропал из ее жизни, Ольга ничуть не солгала. Но он тревожил ее в том смысле, что это исчезновение самой девушки казалось странным, неестественным, побуждало ее размышлять, и в этих размышлениях она приходила к тому, что забыть все с такой легкостью — это признак дурного в ней. Отношения с Радиным теперь виделись Ольге ошибочными, порочными, нечистыми. Порой все мы понимаем, как нечисто было в комнате, только сделав в ней уборку. И навсегда оставить в прошлом эти отношения было благим делом. Но оставить в прошлом свои чувства и никак о них не переживать и не жалеть их? Девушка, однако, себя не осуждала, а скорее исследовала, открывала свои удивительные стороны. Сознание собственного несовершенства, вдруг явившееся Ольге, отчего-то было приятным. И если раньше с легкостью говорила «я не идеальна», она внутри превозносила себя за саму эту фразу, то теперь ей этого не требовалось. Стремление отличаться от мира, от обычных людей, некогда толкнувшее Ольгу в объятия мрачничества, было чем-то неизмеримо глубоким, частью ее души, которую нельзя отделить и отбросить, а только можно научить выбирать положительные виды этих отличий. Не будет ошибкой сказать, что Ольга стремилась приблизиться к Радину не ради тех удовольствий и пороков, которыми была полна жизнь поэта. Она искала что-то, чего нет у других. Но пройдя через раскаяние, полное и искреннее, девушка увидела в Радине человека, подобного многим. У него были те же пороки, простые и очень земные. Черным астероидом удалялся образ Радина, становился меньше, пропадал в холодной бесконечности космоса времени. И вслед ему простирались лучи сияющей звезды, без чистого пламени которой уже не мыслила Ольга своего существования. Евгению Радину проводившему на Андромеде день за днем в кутежах и влезавшему незаметно в большие долги, Ольга, напротив, снилась. Всех женщин Радин невольно сравнивал с купеческой дочерью, находил их пустышками и злился на Ольгу, отнявшую у него таким образом легкость прежних наслаждений. Затем, оставшись наедине со спиртным, он представлял ее высшим существом, которое являлось в ужасный мир порока, где Радин был пленником, и забирала его и уносила ввысь. Эти картины сменялись сценами, в которых ту же сияющую Ольгу Радин заставлял остаться с ним в порочном мире и наслаждался видом слез на ее лице. Очнувшись от хмельного сна, Радин помнил все и ненавидел себя. Он спешил скорее в общество, чтобы забыть и забыться, но к ночи его одолевало желание снова вызвать в себе те же видения, и ему, обладателю богатого воображения, актеру, несложно было их вызвать. Однако ни разу он не попробовал написать ей и даже не думал об этом.